Глава 19. Солнечный луч проник во тайну стекла. Белоглазов, почувствовав яркий свет, очнулся, открыл глаза. Пахло карболкой и дымом. У дверей коптила плохо закрытая печь. На топчанах лежали люди в одном белье и тихо разговаривали. За фанерной перегородкой кто-то басил. «Ну что ж, теперь геолога можно перевозить. Потребуется еще длительное лечение и квалифицированный надзор». «Геолога? Длительное лечение?» Анатолий напряг память. Из тумана забытья начало всплывать что-то страшное. Он отбросил одеяло, поднял голову. «Ноги?» В груди резануло, в голове затрещали сверчки. Превозмогая боль, оглядел ноги. «Нет, на месте, только в гипсе». Грудь перебинтована, руки как чужие. Он вздохнул и хотел спросить у соседа по топчану, как он тут оказался. Но стены закачались, перед глазами поплыли желтые круги. Белоглазов опустил голову и закрылся одеялом. «Гляди-ка, наш инженер, кажется, оклемался». Голос за спиной тихий, доброжелательный. «Да, собрали парни из кусков». Не наткнись на него тогда, это начальница из санчасти, конец. А она, видать, душевная. Просто повезло ему. Где она раздобыла этого костоправа? Как он его? Замолчали. В голове еще путалось, меркло. Но Анатолий чувствовал, что к нему возвращается сознание. Он попытался вспомнить, что произошло. Неожиданно раскрылся скип. Его подхватило... Ударила о шпалы, сдавила. Снова удар в висках и звон. Остался жив и хорошо. Значит, не следует пока разбираться, как и почему. Боль в голове стала утихать. Снова разговор, но уже рядом. Незакономерности в своем аресте не нахожу. Мы вместе сидели в варшавской тюрьме. Вместе нас привезли в Советский Союз. Вместе работали в польском отделе Коминтерна. Вы представляете мое удивление и негодование, когда на очной ставке он подтвердил, что является капитаном польской контрразведки? Какие же были основания верить мне? Голос знакомый. Кто же это? Получается, вы оправдываете все? Конечно, не все. Но нельзя же главное смешивать с наносным. Разве направление генеральной линии утеряно? Нет, товарищ. Страна успешно движется к социализму. Конечно, достижения могли быть еще значительнее, если бы не эти помехи. Но если уж после всего вы считаете это только помехами, тогда молчу. Видите ли, дорогой мой, все это зависит от мировоззрения, так сказать, от объективной зрелости. Одни рассматривают только свое личное и видят только одну болячку на носу. «Прекрати, Мулановский, опять поскандалим!» Да, это тот самый с Коминтерна, которым интересовался уполномоченный. Анатолий приподнял уголок одеяла. Снова тихо. Напротив заскрипел топчан. Мужчина с бледным лицом и расширенными зрачками поднял голову. «Темнеет в глазах. Чувствую начало приступа. Это, надо полагать, второй звонок». Он схватился за сердце. «Бредит?» Снова тот же голос. «Нет, умирает. Их привезли с леса участка. Нашли какой-то ядовитый мох. Накурились. Поторопились сердешные. Приказы свои начальник Дальстроя отменил. В лагере ввели двухнедельный отдых и дополнительное питание для ослабленных. Кажется, начинает понимать, что наломал». «Может, понял, а, возможно, заставили понять». Белоглазов заснул. Утром после врачебного обхода он лежал, закрывшись головой. Было стыдно своего малодушия. «Вот видите, бывший, когда здоровый организм и сильное сердце, даже из обломков можно заново собрать человека». Кротов. Когда он вошел, Анатолий не слышал, но почувствовал на себе чей-то взгляд. Он откинул одеяло и поднял голову. Кротов стоял с пакетом под мышкой и смотрел на него с упреком. Он был такой же худой и такой же веселый.